Когда одетый в лохмотья конвой доставил его, наконец, к цели их путешествия, то представившееся его глазам зрелище отнюдь не было способно вернуть ему поэтическое настроение. Оно было лишено даже поэзии ада. То была самая настоящая прозаическая грубая действительность питейного дома. Если бы дело происходило не в 15-м столетии, то мы сказали бы, что Грингуар спустился от Микеланджело до Калло. Вокруг большого костра, пылавшего на широкой круглой каменной плите и лизавшего огненными языками раскаленные ножки тагана, на котором ничего не грелось, были кое-как расставлены трухлявые столы, очевидно, без участия опытного лакея, иначе он позаботился бы о том, чтобы они стояли параллельно или, по крайней мере, не образовывали такого острого угла. На столах поблескивали кружки, мокрые от вина и браги, а за кружками сидели пьяные, лица которых раскраснелись от вина и огня. Толстопузый весельчак чмокал дебелую, обрюзгшую девку. Забавник, на воровском жаргоне нечто вроде солдата-самозванца, посвистывая, снимал тряпицы со своей искусственной раны и разминал запеленатое с утра здоровое и крепкое колено, а какой-то хиляк готовил для себя на завтра из чистотела и бычичьей крови христовые язвы на ноге. Через два стола от них святоша, одетый как настоящий паломник, монотонно гнусил «Тропарь царицы небесной». Неподалеку неопытный припадочный брал уроки подучий у опытного эпилептика, который учил его, как, жуя кусок мыла, можно вызвать пену на губах. Здесь же страдающий водянкой освобождался от своих мнимых отеков, а сидевшие за тем же столом воровки, перекавшиеся из-за украденного вечером ребенка, вынуждены были зажать себе носы. Все эти чудеса два века спустя, по словам Саваля, казались столь занятными при дворе, что были для потехи короля изображены во вступлении к балету «Ночь» в четырех действиях, поставленному в театре «Пти-Бурбон». Никогда еще, добавляет очевидец, присутствовавший при этом в 1653 году, внезапные метаморфозы двора чудес не были воспроизведены столь удачно. Изящные стихи Бенсерада подготовили нас к представлению. Всюду слышались раскаты грубого хохота и непристойные песни. Люди судачили, ругались, твердили свое, не слушая соседей, чокались под стук кружек, вспыхивали ссоры, и драчуны разбитыми кружками рвали друг на друге рубища. Большая собака сидела у костра, поджав хвост, и пристально глядела на огонь. При этой оргии присутствовали дети. Украденный ребенок плакал и кричал. Другой, четырехлетний карапуз, молча сидел на высокой скамье, свесив ножки под стол, доходивший ему до подбородка. Еще один с серьезным видом размазывал пальцем по столу оплывшее со свечи сало. Наконец, четвертый, совсем крошка, сидел в грязи. Его совсем не было видно за котлом, который он скреб черепицей, извлекая из него звуки, от коих Страдивариус упал бы в обморок. Возле костра возвышалась бочка, а на бочке восседал нищий. Это был король на троне. Трое бродяг, державших Грингуара, подтащили его к бочке, и на одну минуту дикий разгул затих, только ребенок продолжал скрести в котле. Грингуар не смел вздохнуть, не смел поднять глаза. «Шляпу долой, человек!» сказал один из трех плутов, и прежде чем Грингуар успел сообразить, что это могло означать, с него стащили шляпу. Это была плохонькая шлепенка, но она могла еще пригодиться и в солнце, и в дождь. Грингуар вздохнул. Король с высоты своей бочки спросил: «Это что за прощелыга?» Грингуар вздрогнул. Этот голос, измененный звучащей в нем угрозой, все же напомнил ему другой голос. Тот, который нынче утром нанес первый удар его мистерии, прогнусив во время представления. «Подайте Христа ради!» Грингуар поднял глаза. Перед ним действительно был Клопен Трюльфу. Несмотря на знаки королевского достоинства, на Клопене Трюльфу было все то же рубище, но язва на его руке исчезла. Он держал плетку из сыромятных ремней, употреблявшуюся в те времена пешими стражниками, чтобы оттеснять толпу, и носившую название «метелки». Голову Клопена венчал убор с подобием валика вместо полей, так что трудно было разобрать, детская это шапочка или царская корона. Узнав в короле двора чудес нищего из большой залы дворца, Грингуар, сам не зная почему, приободрился. «Мэтр», — пробормотал он, — «монсеньор, сир, как вас прикажете величать?» — вымолвил он, наконец, достигнув постепенно высших титулов и не зная, вознести его еще выше или же спустить с этих высот. «Величай меня, как угодно, монсеньор, ваше величество или приятель, только не мямли. Что ты можешь сказать в свое оправдание?» «В свое оправдание?» — подумал Грингуар. «Плохо дело. Я тот самый, который нынче утром...» — запинаясь, начал он. «Клянусь когтями дьявола», — перебил его Клопен. «Назови свое имя, прощелыга, и все. Слушай, ты находишься в присутствии трех могущественных властелинов. Меня, Клопена Трюльфу, короля Алтынного, преемника великого кесаря, верховного властителя королевства Арго, Матиаса Гуниадис Пикали, герцога египетского и цыганского, вон того желтолицего старика, у которого голова обвязана тряпкой, и Гильома Руссо, императора Галилеи, того толстяка, который нас не слушает и обнимает потаскуху. Мы твои судьи. Ты проник в царство Арго, не будучи его подданным, ты приступил законы нашего города. Если ты не деловой парень, не христорадник или погорелец, что на наречии порядочных людей значит вор, нищий или бродяга, то должен понести за это наказание. Кто ты такой? Оправдывайся, скажи свое звание». «Вы», — ответил Грингуар, — «я не имею чести состоять в их рядах. Я автор...» «Довольно». Не дав ему договорить, отрезал Трюльфу. «Ты будешь повешен. Это очень несложно, достопочтенные граждане. Как вы обращаетесь с нами, когда мы попадаем в ваши руки, так и мы обращаемся с вами здесь, у себя. Закон, применяемый вами к бродягам, бродяги применяют к вам. Если он жесток, то это ваша вина. Надо же иногда полюбоваться на гримасу порядочного человека в пеньковом ожерелье. Это придает виселице нечто благородное. Но пошевеливайся, приятель. Раздай-ка поживей свое тряпье. Вот этим барышням я прикажу тебя повесить на потеху бродягам, а ты пожертвуй им на выпивку свой кошелек. Если тебе необходимо поханжить, то у нас среди другого хлама есть отличный каменный бог-отец, которого мы украли в церкви Сен-Пьер-Обеф. В твоем распоряжении 4 минуты, чтобы навязать ему свою душу». Эта речь звучала устрашающе. «Здорово сказано, клянусь душой», — воскликнул царь Галилейский, разбивая свою кружку, чтобы подпереть черепком ножку стола. «Право, Клопен Трюльфу проповедует не хуже святейшего папы. «Всемилостивейшие императоры и короли!» Хладнокровно заговорил Грингуар. Каким-то чудом он снова обрел самоуверенность, и в голосе его звучала решимость. «Опомнитесь! Я Пьер Грингуар, поэт, автор той самой мистерии, которую нынче утром представляли в большой зале дворца». «Так это ты!» — воскликнул Клопен. «Я тоже там был, ей-богу». «Ну, дружище, если ты докучал нам утром, это еще не резон для того, чтобы миловать тебя вечером». «Нелегко мне будет вывернуться», — подумал Грингуар, но тем не менее предпринял еще одну попытку. «Не понимаю, почему», — сказал он, — «поэты не причислены к нищенствующей братии. Бродягой был Эзоп, нищим был Гомер, вором был Меркурий. Ты что нам зубы-то заговариваешь своей тарабарщиной?» — заорал Клопен. «Тьфу, тропасть! Дай себя повесить, не кабенься!» «Простите, всемилостивейший король», — молвил Грингуар, упорно отстаивая свои позиции. «Об этом стоит подумать. Одну минуту. Выслушайте меня. Ведь не осудите же вы меня, не выслушав». Но его тихий голос был заглушен раздававшимся вокруг него шумом. Мальчик с еще большим остервенением скреб котел, а в довершение всего какая-то старуха поставила на раскаленный таган полную сковороду сала, трещавшего на огне, словно орава ребятишек, преследующая карнавальную маску. Посовещавшись с герцогом египетским и вдребезги пьяным галилейским царем, Клопен Труэльфу пронзительно крикнул толпе: «Молчать!» Но так как ни котел, ни сковорода не внимали ему и продолжали свой дуэт, то, соскочив с бочки, он одной ногой дал пинка котлу, который откатился шагов на 10 от ребенка, а другой спихнул сковородку, причем все сало опрокинулось в огонь и снова величественно взгромоздился на свой трон, не обращая внимания ни на заглушенное всхлипывание ребенка, ни на воркотню старухи, чей ужин сгорал великолепным белым пламенем. Труэльфу подал знак, и герцог, император, мазурики и домушники выстроились полумесяцем, в центре которого стоял Грингуар, все еще находившийся под крепкой охраной. Это было полукружие из лохмотьев, рубищ, мишуры, вил, топоров, голых здоровенных рук, дрожавших от пьянства ног, мерзких, осовелых, отупевших рож. Во главе этого круглого стола нищеты, словно дож этого сената, словно король этого перства, словно папа этого конклава, возвышался Клопен Труэльфу, прежде всего благодаря высоте своей бочки, а затем благодаря грозному и свирепому высокомерию, которое, зажигая его взор, смягчало в его диком обличье животные черты разбойничьей породы. Это была голова вепря среди свиных рыл. «Послушай», — обратился он к Грингуару, поглаживая жесткой рукой свой уродливый подбородок. «Я не вижу причины, почему бы нам тебя не повесить. Правда, тебе это, по-видимому, противно. Но это вполне понятно. Вы, горожане, к этому не привыкли, и воображаете, что это не весть что. Впрочем, мы тебе зла не желаем. Вот тебе средство выпутаться. Хочешь примкнуть к нашей братии?» Легко представить себе, какое действие произвело это предложение на Грингуара, уже утратившего надежду сохранить свою жизнь и готового сложить оружие. Он живо ухватился за него. «Ха, конечно, хочу. Еще бы!» — воскликнул он. «Ты согласен вступить в братство коротких клинков?» — продолжал Клопен. «Да, именно в братство коротких клинков», — ответил Грингуар. «Признаешь ли ты себя членом общины вольных горожан?» — спросил король Алтынный. «Да, признаю себя членом общины вольных горожан». «Подданным королевству Арго?» «Да». «Бродягой?» «Бродягой». «От всей души?» «От всей души». «Имею в виду», — заметил король, — «что все равно ты будешь повешен». «Черт возьми!» — воскликнул поэт. «Разница заключается в том, — невозмутимо продолжал Клопен, — что ты будешь повешен несколько позже, более торжественно, за счет славного города Парижа, на отличной каменной виселице и порядочными людьми. Это все-таки утешение». «Да, конечно», — согласился Грингуар. «У тебя будут и другие преимущества. В качестве вольного горожанина ты не должен будешь платить ни за чистку и освещение улиц, не жертвовать в пользу бедных, а каждый парижанин вынужден это делать». «Аминь», — ответил поэт. «Я согласен. Я бродяга, арготинец, вольный горожанин, короткий клинок и все, что вам угодно. Всем этим я был уже давно, ваше величество, король Алтынный. Ибо я философ, а, как вам известно, философия и философы всеобъемлющи». Король Алтынный насупился. «За кого ты меня принимаешь, приятель? Что ты там болтаешь на арго-венгерских евреев? Я не говорю по-еврейски. Я больше не граблю, я выше этого. Я убиваю. Перерезать горло, да, а срезать кошелек, нет». Грингуар силился вставить какие-то оправдания в этот поток слов, которым гнев придавал все большую отрывистость. «Простите меня, ваше величество», — бормотал он. «Я говорил по-латыни, а не по-еврейски». «А я тебе говорю с запальчивостью», — возразил Клопен, — «что я не еврей, и прикажу тебя повесить, отродье синагоги, вместе вот с этим ничтожным иудейским торгашом, который торчит рядом с тобой, и которого я надеюсь вскоре увидеть пригвожденным к прилавку, как фальшивую монету». С этими словами он указал пальцем на низенького бородатого венгерского еврея, который докучал Грингуару своим «подайте милостыню», а теперь, не разумея иного языка, изумленно взирал на короля Алтынного, не понимая, чем вызвал его гнев.